И на этот раз не осталось сомнений в том, кто из них сильнее. Артур убил великана и забрал себе его плащ из бород. Рита был погребен не в Бухегройсе, его похоронили в самом сердце Сноудонии. Король Артур приказал своим людям обложить камнями тело великана, чтобы скрыть его от глаз. Так получилась эта гора, Сноудон, более известная в уэльском языке как Видва Рита Гаур, могила великана Риты. Великаны были жестокими созданиями. Некоторые считают, что на самом деле Рит отрезал королям не только бороды, но и головы. Другой уэльский великан из Подаден Бенкаур был тоже очень неприятным типом. Каждый раз, когда молодой человек по имени Киллух приходил просить руки его дочери, тот бросал в него отравленное копье. И каждый раз Киллух и его товарищи ловили копье и бросали его обратно в Исподадена. Но великан был настолько огромный, что копье от него только отскакивало. Глаза великана были такими большими и тяжелыми, что слугам приходилось поднимать ему веки вилами. Этим он похож на ирландского одноглазого великана Баллора. Тот тоже принял смерть через замужество дочери. Балар был вожаком клана Фамори и управлял Ирландией жесткой рукой. Он жил на острове Тори, на побережье Донегал, откуда мог дать отпор всем врагам. Больше, чем что-либо, его делал страшным его грозный глаз. И сегодня пейзаж свидетельствует об этом. Чтобы показать, насколько он ужасен, Балар пригрозил сжечь Ирландию, и последствия этого заметны и сегодня. Это черные бесплодные склоны гор Мукиш и Эригол. Глаз Балара с полированным кольцом навеки был опасным оружием, рассказывает Найл де Бурка. Чтобы открыть его, требовалось 4 сильных человека, запускавших механизм колес и шестеренок. Глаз никогда и нигде не открывали, кроме поля битвы. Когда вражеская армия смотрела в этот глаз, она вся сразу превращалась в пепел. Балар был наделен этой страшной силой не с рождения. Все вышло случайно, когда друиды его отца варили волшебное зелье, а Балар заглянул в котел. Дым попал ему в глаз и наделил его смертельной силой. По предсказанию друида, Балар будет убит собственным внуком, поэтому он держал свою дочь Этну в заточении, оберегая ее от встречи с мужчиной. Но его план провалился. Согласно предсказанию, он встретился с внуком Лу на поле боя в Майтирье. Битва велась между двумя суперрасами за владычество над Ирландией. Балар и его Фамори против Лу и Туаддеданан. Как только Балар открыл глаз на поле боя, его смертоносная сила тут же уничтожила всех, кто стоял перед ним. Полегло целое войско, и казалось, исход битвы будет не в пользу Туаддеданан. Но Лу хорошо подготовился к этому моменту и выпустил мощное оружие, молнию в глаз Балара так, что она прошла ему через голову и уничтожила всю армию Фамори. Когда Балор упал мертвым, его тело образовало гигантский кратер, который позже заполнился водой. Так появилось озеро Лок-Насу, озеро Глаза в графстве Слайго.